И Нагель задумчиво сказал, как бы про себя: «Так это значит и была Фрекин Хьеллан. Но, наверное, вы обмолвились с ней лишь несколькими словами. Настоящего разговора у вас еще не было, правда? Вам это еще предстоит. Она от души хохочет, когда ей что-нибудь кажется смешным. А часто она смеется безо всякой причины, просто потому что ей весело. Если вам придется с ней поговорить, то непременно обратите внимание на то, с каким вниманием она слушает, что бы вы ни говорили. Никогда не перебьет вас и ответит только после того, как вы замолчите. Она говорит, и краска смущения заливает ей лицо. Я это часто замечал, когда она ко мне подходила и с кем-нибудь беседовала. Боже, какой она становится красивой в эти минуты. Ну, я тут, конечно, в счет не иду. Со мной она болтает запросто, безо всякого стеснения. Я могу смело подойти к ней на улице, и она всегда остановится и протянет мне руку, даже если спешит. Может, вы мне не верите, но когда-нибудь воочию в этом убедитесь. А чего же? Охотно вам верю. Значит, Фрекин Хьеллан – ваша близкая знакомая. Просто она ко мне всегда очень добра, не более того. Вот и все. Иногда меня приглашают в дом пастора. Думаю, что не буду нежеланным гостем, даже если зайду и без приглашения. Фрекин Дагни давала мне книги, когда я болел. Да-да, она мне их не присылала, а приносила сама. А что это были за книги? Вас интересует, какие книги мне под силу читать и понимать? Нет, на этот раз вы неверно истолковали мои слова. Вы проницательны, но, повторяю, вы ошиблись. Однако вы занятный человек. Я хотел лишь узнать, какие книги собраны у Фрекин Хьеллан, что она читает. Мне это любопытно. А, помню, как-то раз она принесла мне «Крестьяне-студенты» Гарберга и еще две другие книги. Одна из них была как будто Рудин Тургенева, а в другой раз она читала мне вслух «Непримиримых» Гарберга. Это ее личные книги? Нет, ее отца. На них стояло его имя. Кстати, когда вы отправились к консулу Андерсону, чтобы поблагодарить его, как вы рассказывали, я хотел поблагодарить его за помощь, которую он мне оказал. Вот именно. А флаги были вывешены до того, как вы пришли? Да, он велел вывесить их в мою честь. Консул сам мне это сказал. Ясно. А может быть, их все-таки вывесили по случаю дня рождения Фрекин Фредерики. Что ж, возможно. Вполне возможно, что и так. Это тоже хорошо. Было бы просто позором не вывесить флагов в честь дня рождения дочери. Вы, несомненно, правы. Поговорим лучше о другом. Сколько лет вашему дяде? Около 70, наверное. Нет, пожалуй, я хватила лишку, но что ему за 60, это точно. Конечно, он уже старый, но еще вполне бодрый для своих лет. В случае чего он может читать и без очков. А как его зовут? Тоже Грегорд. Мы оба Грегорды. У вашего дяди дом собственный или он его снимает? Комнату, в которой мы живем, он снимает, а угольный склад принадлежит ему, но не думайте, что нам трудно платить, если вы это имеете в виду. Мы расплачиваемся углем, и иногда мне удается отработать в счет платы. Но ведь ваш дядя, наверное, не разносит уголь. Нет, о нет, это моя обязанность. Он развешивает его и ведет все торговые дела, а я разношу. Да мне это и сподручнее, ведь я сильнее. Понятно. А стряпать вы, вероятно, нанимаете женщину? Пауза. Извините меня, сказал наконец Минутка. И, пожалуйста, не сердитесь, но если вы разрешите, я лучше уйду. Наверное, вы задерживаете меня только, чтобы доставить мне удовольствие. Я не могу допустить, чтобы вам было интересно разговаривать со мной о моих делах. А может быть, вы позвали меня к себе по причине, которую я и не понимаю? Что ж, тогда куда ни шло. Но если я сейчас уйду, не думайте, что меня кто-нибудь обидит. Я не встречу на улице злых людей. Поверенный не караулит меня за дверью, чтобы отомстить. Может, вы этого опасаетесь? А даже если бы он и поджидал меня, он не сделал бы мне ничего дурного. Наверняка не сделал бы, я в этом уверен. Вы доставите мне удовольствие, если посидите еще немного. Но вы не должны думать, что обязаны рассказывать мне о себе только потому, что я дал вам несколько крон на табак. Поступайте, как вам заблагорассудится. «О, я останусь!» — воскликнул Минутка. «И да благословит вас Бог! Я счастлив, что вы находите хоть какую-то приятность в моем обществе. Ведь я стыжусь и себя самого, и своего вида. Я мог бы и приодеться немного, если бы знал, что мне предстоит такая встреча. На мне ведь старый сюртук моего дяди, он уже совсем ветхий, это правда. До него и пальцем нельзя дотронуться. А тут еще поверенный разодрал его. Надеюсь, вы меня извините. Что до женщины, которая бы нам стряпала, то у нас такой нет. Мы сами и еду себе готовим, и стираем, но это нам совсем не трудно. К тому же мы упростили все до предела. Если мы, например, утром варим кофе, то вечером выпиваем остатки, даже не разогревая. Обед мы готовим сразу на несколько дней, из чего придется. Да разве мы можем в нашем положении желать лучшего? Кроме того, стирка тоже мое дело. Для меня это даже развлечение, когда нет другой работы. Тут снизу до них донесся звон колокольчика, а потом послышались шаги по лестнице. Это постояльцы спускались ужинать. «Звонят к ужину», — сказал Минутка. «Да», — подтвердил Нагель, но с места не встал и ничем не проявил своего нетерпения. Напротив, он поглубже уселся в кресло и спросил: «Быть может, вы знали и Карлсена, которого недавно нашли мертвым в лесу? Печальная история, не правда ли?» «О, да, очень печальная. Я с ним был хорошо знаком. Прекрасный, благородный человек. Вот что он мне однажды сказал. Меня позвали к нему как-то в воскресенье утром. С тех пор уже, пожалуй, год прошел. Ну да, это было прошлым маем. Он попросил меня отнести письмо. «Хорошо, — говорю, — я отнесу, но на мне такие опорки, что в них стыдно показаться на люди. Если вы разрешите, я сперва сбегаю домой и попрошу дать мне на этот случай башмаки поприличней». «Нет, в этом нет нужды, — ответил он. — Это не имеет никакого значения, если только вы не промочите ноги». «Представляете, он беспокоился о том, чтобы я не промочил ноги. Он сунул мне в руку крону и дал письмо. Когда я уже вышел от него, он вдруг распахнул дверь и побежал за мной. Лицо его было таким радостным, что я остановился и поглядел на него. Глаза его были полны слез. Он крепко обнял меня, прижал к своей груди. Он по-настоящему обнял меня, даю вам слово, и сказал: «Ну, ступайте, старина, несите это письмо, я не забуду вас. Когда я стану пастором и получу приход, я возьму вас к себе, и вы будете жить у меня. Ну, в добрый час, и да поможет вам Бог». К сожалению, он так и не получил прихода. Но останься он жив, он бы сдержал свое слово. «А вы отнесли это письмо?» «Да. А фрекин Хьеллан обрадовалась, когда его получила?» «Откуда вы знаете, что письмо было к фрекин Хьеллан?» «Как откуда? Вы же сами это только что сказали». «Я? Сказал? Неправда». «То есть как неправда? Вы хотите сказать, что я лгу?» «О нет, извините меня, возможно, вы и правы, но я не должен был этого говорить. Я выболтал это по рассеянности. Нет, неужто я и в самом деле это сказал?» «А что такое? Разве он запретил вам об этом говорить?» «Нет, он не запрещал. Значит, она?» «Да». «Хорошо. Можете на меня положиться, я никому об этом не скажу, но вы понимаете, почему он решил умереть. Нет, нет, надо же было случиться такому несчастью. А вы не знаете, когда состоятся похороны? Завтра в полдень. Больше об этой истории они не говорили. Некоторое время они сидели молча. Сара просунула голову в дверь и напомнила, что ужин подан. Наконец Нагель прервал молчание. Так значит, Фрекинг-Йелланд помолвлена. А что из себя представляет ее жених? Ее жених — лейтенант Хансен, бравый офицер, и действительно превосходный человек. За ним она будет, как за каменной стеной. Он богат? Отец его очень богат. Коммерсант? Нет, судовладелец. Их дом неподалеку отсюда, впрочем, дом у них невелик, но большой им и не нужен, ведь когда сын женится, старики останутся одни. У них, правда, есть еще дочь, но она замужем и живет в Англии. Как вы думаете, у старика Хансена много денег? Думаю, не меньше миллиона, но никто этого толком не знает. «Да», — сказал друг Нагель, — «несправедливо устроен этот мир. Вот вам бы хоть немного из этих денег, Грегорт». «Ой, избави Бог! Да что они мне нужны? Надо довольствоваться тем, что имеешь». «Это только так говорят, а теперь мне хочется вас еще вот о чем спросить». «У вас, должно быть, не остается времени для другой работы, раз вы разносите уголь. Это ведь ясно. Но я слышал, как вы спросили хозяина, нет ли у него для вас еще какого-нибудь дела, верно?» «Нет», — ответил минуткой и покачал головой. «Как же нет? Это было внизу, в кафе. Вы сказали, что принесли уголь на кухню и спросили у хозяина, не надо ли еще чего-нибудь сделать». Верно. Но на то у меня была особая причина. Вы обратили на это внимание? Просто я рассчитывал тут же получить деньги за уголь. Но не решился попросить об этом хозяина, вот поэтому я и спросил его, нет ли еще какой-нибудь работенки. У нас сейчас как раз туго с деньгами, и мы надеялись получить за уголь. «А сколько вам нужно, чтобы выйти из затруднения?» – спросил Нагель. «О, Бог с вами, Бог с вами! Что вы!» — воскликнул Минутка. «Не говорите даже об этом! Вы и так помогли нам сверх всякой меры. Речь шла всего о 6 кронах. А теперь я сижу с вашими 20 кронами в кармане. Да воздаст вам за это Господь! Дело в том, что мы задолжали лавочнику за картошку и еще кое за что. Он прислал нам счет, и мы с дядей ломали себе голову, как нам раздобыть эти деньги. Но теперь все в порядке. Мы можем спокойно лечь спать, а завтра утром проснуться и ни о чем не беспокоиться. Ну, а теперь, пожалуй, лучше всего нам будет допить шампанское и на сегодня расстаться, — сказал Нагель и встал. Ваше здоровье. Надеюсь, мы еще увидимся. В самом деле, вы должны обещать, что непременно навестите меня. Я живу, как видите, здесь, в 7-м номере. Благодарю вас за сегодняшний вечер. Нагель сказал это искренним тоном и пожал минутке руку. Затем он проводил своего гостя до самых дверей гостиницы и, снова сняв свою бархатную кепку, низко ему поклонился. Пятясь, минутка переступил порог и, не переставая кланяться, заковылял вверх по улице. Он был не в состоянии выдавить из себя ни слова, хотя все время силился что-то сказать. Нагель вошел в столовую и учтиво извинился перед Сарой за опоздание к ужину.